На что он скривился, как от лимона, и лицо приобрело скучающее выражение. Вот ведь балбес. Я тяжело вздохнул, прикрыв глаза, и продолжил. Третье. Как отсюда выбраться? Видишь вон ту колонну? Это такой же вход, как на вокзале Кингс-Кросс, но пройти сможешь только ты. Пройдешь сквозь колонну, окажешься на вокзале. Там будут люди, много людей, в том числе и полицейские. Старайся к ним не приближаться и не говорить с ними. Иди прямиком к выходу. Там будет стоянка такси. Подойди к любому из них и попроси отвезти на Чаринг-Кросс-Роуд. Выйдешь около дырявого котла. По пути нигде не останавливайся и не сворачивай. Пройдешь в бар и попросишь открыть вход у бармена. Я перевел дыхание. Когда вход откроется, ты очнешься уже в больничном крыле Хогвартса. Чтобы вернуться сюда, тебе достаточно перед сном мысленно представить бар, и ты окажешься в нем. Потом все нужно будет проделать в обратном порядке. Кэб будет ждать перед входом. Передвигайся только на нем. Ты хоть что-нибудь запомнил? Да, с готовностью кивнул Поттер. С такой готовностью, что я сейчас же усомнился в затеянном действии. Может, не зря его Снейп терроризирует? Будь что будет, но я просто устал и хочу уйти. Ведь я уже давно был к этому готов и даже более, я этого жаждал. Но тут появилась возможность еще и помочь, и отдать долги. Так что уйду я с осознанием, что сделал все, что мог. Не моя эта вселенная, я сыт ею по горло. И четвертое. Я снял с паренька очки, они тебе больше не нужны. Через плечо ошарашенно лупающего глазами и рассматривающего свои руки Гарри, я увидел, как на перрон из тамбура второго от нас красного вагона спустилась гибкая женская фигурка. Закрой глаза, я взял за руку мальчишку и прошептал: «Петрификус тоталум». Гарри замер с закрытыми глазами. Очки в моей правой руке перетекли в Атеем, копию моей поделки, той, из больничного крыла, за исключением руны низ, выгравированной на лезвии. Левой рукой прикасаюсь к своему виску и накладываю сам на себя империя, с точной, выверенной последовательностью дальнейших манипуляций. Нахлынула эйфория, и теперь я как будто со стороны наблюдаю за своими действиями. «Аишик ти амтахт», шепчут мои чужие губы. Добровольно отдаю себя или дословно, волен отдать себя. Ритуальная фраза для начала любого ритуала обязательно, это как поворот ключа зажигания в машине. Гребаный протошумерский или какой он там, век бы не знать этого изначального наречия. Левая ладонь накрывает правую с зажатым обратным хватом клинком, руки оттягиваются и нож резко входит в грудь. Точное, быстрое движение вниз до диафрагмы. Не чувствую ничего. Вынуть заляпанный золотом нож и аккуратно положить справа от себя. Хлещущая из меня кровь, или то, что ее у меня заменяет, поджигает рунную вязь седьмого сегмента Апите, отвечающего за жертвенный дар. Руки ныряют в грудную клетку и рывком выдирают из нее тускло светящийся голубым шар, с которого капают капли расплавленного золота. Что-то с треском обрывается внутри, как будто рвутся струны нитки, и глаза сами собой начинают закрываться. Я еще успеваю увидеть, как вся печать засияла неярким желтым светом, а мои руки начали медленно вдавливать, вталкивать в грудь Гарри, прямо сквозь мантию, мой уже бывший источник. Короткий полет, притяжение, и я стою в двух шагах от той, что выпрыгнула из вагона. Тут не нужно быть Холмсом пополам со Спинозой, чтобы понять, кто эта дамочка. Длинные изящные ножки в черных туфлях-лодочках на не очень высокой шпильке. Короткая узкая голубая юбка. Отпадная фигурка, затянутая в голубой же китель железнодорожницы с серебряными пуговицами и окантовкой на маленьких погончиках. Темно-синий шейный платок с вышитыми серебром треугольниками, гладко зачесанные белоснежные волосы под лихо сдвинутой пилоткой, ладошки с тонкими пальчиками в белых перчатках. Со стороны, а лучше издалека, очень издалека, посмотришь, так прямо ух, не проводница, а супермодель. Но если кто-то скажет что-то типа: «Ебдул, я такого придурка самолично в деревенском нужнике утоплю», потому как такой человек очень сильно социально опасен. Лицо, все дело в лице, оно очень красивое и очень равнодушное, но однажды я по-натуральному видел, как тигр поймал косулю, придавил так лапой и еще живую начал жрать, и я на всю жизнь запомнил спокойствие его ничего не выражающей морды и взгляда, ни азарта, ни удовольствия, равнодушное пережевывание еще живого существа, всего лишь еда. Вот примерно такое же ощущение и от ее лица. «Мне туда можно?» Я мотнул в сторону раскрытого тамбура вагона и стараясь не встречаться взглядом с этой милой леди. «Два галеона», лениво и безэмоционально ответила она, начиная вальяжно полировать и без того идеально блестящие бронзовые поручни вагона непонятно откуда взятым ослепительно-белым платочком. Вот же ша-ша-ха-ха-ха-с-хук, во мне начала подниматься волна злости. Но, так же равнодушно и тихо, что делать то, может, получится, а, место тут все-таки особенное, но магии у меня уже нет, я ее не чувствую совсем, я и тела или вместилища не чувствую. Призрак, как есть, обыкновенный призрак, лишенная всех энергетических оболочек исходная матрица души, можно сказать, изначальная искра. Засунул прозрачную руку в прозрачный карман и сосредоточился на нужном образе, так, ради эксперимента, и чуть призрачным потом не облился, когда несуществующие пальцы в таком же кармане нащупали два увесистых кругляша. В протянутую ладошку звякнули два блестящих, как только что из-под пресса, галеона. Нет, так то они выглядели и весили, как полновесные галеоны, размером с олимпийские советские рубли тут, видимо, у меня аналогия и сыграла. На аверсе была оттиснута арабская единица и надписи по-русски, галеоны, поверху, банк Гринготс. Соответственно на реверсе, равнобедренный треугольник с вписанной окружностью, перечеркнутой биссектрисой, знак даров ее. Ну да, знаю же, с кем общаюсь. Правда, там еще на ребре надпись по кругу, волшебники всех стран, объединяйтесь, надеюсь, не заметит и фальшивомонетчики не определит, говорят, там, на ихнем круге ада, очень не очень, проходи. Насмешливо, я схватился призрачной рукой за поручень и в последний раз обернулся на то место, где проходит ритуал. Фигурку сидящего Гарри периодически заслоняли разноцветные всполохи бушующей магии и было жаль, что он сидит ко мне спиной. Привязался я к пареньку за эти 3 дня. «Удачи тебе, Гарри Поттер!» – прошептал я и запрыгнул в вагон. «Я присмотрю за ним», – донеслось мне в спину. Через 2 дня на виртуальном перроне платформы 975 стоял растрепанный, черноволосый мальчишка с необычайно яркими зелеными глазами, худой и невысокий, в ужасно грязной и заляпанной мантии факультета Гриффиндора и вертел в руках запачканный чем-то золотистым темный изящный кортик, вволю налюбовавшись и даже немного помахав, разгоняя вымышленных врагов, отложил его в сторону и поднял с асфальта потрепанного вида черную тетрадку с изображением золотого контура ладони, почесал затылок и как будто перед кем-то оправдываясь, произнес, я только одним глазком, и приложил руку к обложке. Глава 5. Начало нового пути. Я с трудом перевернулся на спину и бездумно уставился в небо. Какая же ты все-таки сволочь, Ханиш, а ведь ты предупреждал, дважды предупреждал, говорил же, подумай, и не мог же не подрасчитать, что я обязательно постараюсь сунуться в этот проклятый дневник. Знаю я тебя, и даже очень хорошо знаю, говорил же, что это опасно, и даже предлагал его выкинуть. Неужели я был таким кретином? Да чего уж там говорить, был, да еще и каким. Ну и кто сам себе злобная деревянная марионетка? Когда я прикоснулся ладонью к обложке, будет как со Снитчем. Ага, как же, то сначала и не понял, что происходит. Это не было похоже на те воспоминания, в которых я уже побывал. Там было присутствие, как бы со стороны, как в тех, что показывал Том, так и в тех, что транслировал Ханиш. Здесь все было по-другому. Я осознал себя в теле 5-летнего карапуза. Я смотрел его глазами, чувствовал все, что чувствовал он, слышал все его немудреные мысли, если честно, то тогда не сильно и отличающиеся от моих собственных. Вот только тело мне не повиновалось. Свою истерику и панику я даже вспоминать не хочу. Пришлось 1,5 года учить другой язык, чтобы хотя бы понимать, о чем говорят окружающие. Мне пришлось многое понять и привыкать к другим обычаям, поведению, культуре и даже к еде. Мне пришлось стать незримым и молчаливым, старшим сиамским братом этого малыша. Мы росли вместе, мы учились вместе, мы вместе взрослели. Много, много всего было. Школьные годы, друзья и лоботрясничество, воспаление легких, больница и оказывается, читать – это круто. Как я понимаю Гермиону, книги. Приключения и фантастика, Скотт, Саботини, Хагард, Лем, Ефремов и Стругацкие, Белов и Пол Андерсен. Отличников бьют не только в Англии, получается, и здесь есть свои Дадли. Разбитое лицо и укоризненный взгляд отца, ты должен уметь постоять за себя, спорт, бег и бокс. Отличное сочетание, книги, фильмы, музеи и даже театры. 14 лет, первая любовь, драки за школьным двором и подростковый бунт, выпускной, первый неловкий секс, первая выпивка, первая сигарета и пьяная в сопли тушка, пропахшая перегаром и чужими духами. Институт, поступление, сессии и экзамены, подработки, вечеринки и дискотеки, ночные клубы и вереница подружек. Военная кафедра, университетская секция бокса, соревнования и поездки по другим городам. Защита, диплом инженера и подписанный военный контракт. Армия. Смешная для меня боязнь высоты и разведрота инженерного батальона. 2 года службы, армейский рукопашный бой, ты не офицер, лейтенант, ты сраный пиджак и сломанная челюсть пьяного майора. Война, горы, усталость и напряжение, бесконечные дороги и рыжий говнолин, налипающий на берцы неподъемными кусками. Тяжесть бронежилета и оттягивающий руки миноискатель, пропахший потом камуфляж, короткие перестрелки и пышущий жаром калаш в трясущихся руках, взрыв. Контузия, осколок в правом бедре, госпиталь, медали и увольнение. Работа, другая работа, еще и еще одна, любовь, счастливая свадьба, работа, компьютер, игры и еще больше книг, теперь не бумажных, еще более счастливый развод. Отпуска, море, поездки по миру, череда романов, рыбалка и охота. Мелкая стервозина-племяшка, фанатеющая от книг и фильмов о мальчике, который выжил. Написанных безумной домохозяйкой и мое негодование, осознание, возмущение и понимание. Я прожил целую жизнь, чужую жизнь, так и не ставшую моей. Я приобрел способ мышления, привычки, опыт и навыки, свойственные тому человеку, в котором я оказался. Некоторые его поступки вызывали негодование и возмущение, другими я мог по-настоящему гордиться вместе с ним. Были ошибки, поражения и победы. Достижения теперь понятных мне целей и феерические провалы. Много, много всего было. Но самое неприятное и страшное, что я так и не узнал, как его звали по-настоящему, как звали окружавших меня людей и родственников. Не написанные, не произнесенные вслух имена не воспринимались сознанием. Может, поэтому я ни на секунду и не забывал, кто я есть, и получилось, что я впитал в себя другую личность, а не растворился в ней. Только несколько лет спустя после прикосновения к дневнику, я узнал в молодом отражении зеркала того странного человека с моей платформы, тогда постаревшего, седого и немного пугающего, испещренного движущимися золотыми надписями и рисунками. И потом мучительно долго вспоминал недолгое наше знакомство и по крупицам собирал в памяти все то, что он тогда мне наговорил. «Прав ты, Ханиш, собой я быть не перестал». Но собой прежним я не остался, и это очень неприятное чувство. Чувство, что ты вернулся в свое детство, где ты не можешь все решать за себя и тобой будут вертеть, как хвостом шелудивой дворняги. Ведь я знаю, что мне предстоит. Мы думали над этим по-разному и вместе, читая те книги. И я даже понял, о какой опасности ты говорил. Я почти забыл, как я жил раньше, как я учился в Хогвартсе. Это было слишком давно. Ведь здесь прошел всего лишь час, а там, целая жизнь, длинная в 38 лет. Но все равно, я остался тем, кто я есть. Я, Гарри Джеймс Поттер, 12-летний сирота с идиотским прозвищем, студент 2-го курса факультета Гриффиндор школы чародейства и волшебства Хогвартс, проживающий по адресу Литл Уингинг, Тесовая улица, дом 4, графство Суррей, Великобритания. Не привлекался, не состоял, не участвовал в связях, порочащих его, замечен не был. Характер распиздяистый, устойчивый, беспощаден к врагам, мать его, Дамблдора. С трудом поднявшись, я осмотрелся. Все та же платформа 9.3.4, выстроенная в классическом и традиционном викторианском стиле и от этого, несколько дико смотрящаяся посреди тайги. Зацепившись взглядом за горы на горизонте, передернулся. Ненавижу горы, но и не могу не согласиться с их красотой. Прямо под ногами дотлевал серым пеплом долбанный дневник. Справа, на скамейках, неровными стопками громоздились похожие тетрадки, и их было много. Подойдя к ближайшей лавке, начал, не прикасаясь руками, рассматривать вытесненные над отпечатками ладони названия. Артефакторика. Расширенный полный курс, номер 37, дальше справа шаманизм и неклассические ритуалы. Начальный курс, номер 71, и рядом некромантия. Расширенный полный курс, номер 89. Я смотрел и читал названия, чего тут только не было. Колдомедицина и проклятие, магия крови и дуэлинг, чары строительства и зельеварения, демонология и ритуалистика и даже юриспруденция магического мира до 1979 года, почему-то под номером 4. На крайней слева, самой первой тетради лежал желтоватый лист пергамента с таким же, как и везде, отпечатком ладони и большой надписью «Инструкция». Я долго не решался взять его в руки. Кубическая комната без намеков на какие-либо проемы, серые стены и пол, и льющийся с потолка ровный неяркий свет. Напротив меня стоял призрак моего прошлого, все такой же высокий и широкоплечий, со слишком знакомой физиономией, смотря сквозь меня, вещал усталым голосом. «Здравствуй, Гарри. Если ты меня сейчас видишь и слушаешь, то это значит, что ты все же не удержался и посмотрел мой дневник. Конечно, была вероятность, что ты не такой балбес, как я себе пред. Иди нахрен, бурчу я. Вставляю, и ты додумаешься не совать свой нос куда не следует. В таком случае не появилось бы этого послания. Повторяю еще раз, библиотека в полном твоем распоряжении. Механизм получения знаний не такой, как в первом дневнике, можешь не волноваться. Эти знания скомпонованы на другом принципе, и что немаловажно, их невозможно будет забыть или разучиться. Очень похожи на базы знаний, как я себе их представляю, если ты пони. Да ну нафиг, неверяще прошептал я. Маешься, чем я, есть только проблема времени. Я не представляю, сколько понадобится тебе для усвоения всех массивов и сколько продержится эта библиотека, так что лучше поторопиться и не отлынивать. Лучше всего изучать все постепенно, во время сна. Никакой опасности или негативных последствий быть не должно. За «не должно», значит, зная тебя, это настораживает. Протянул я, скептически рассматривая своего безответного собеседника. «Счета на твоем разуме продержится около месяца, и потому тебе необходимо в ближайшее время изучить окклюменцию. Тетрадь номер 7. Но не меняй порядок чтения, это важно. Как выбраться с платформы, я тебе рассказал, но все равно напомню». Он говорил и говорил, объяснял, давал важные, на его взгляд, инструкции своим безэмоциональным голосом еще минут 20. И на этот раз я слушал и запоминал очень внимательно. От этого очень много зависело. И еще, я говорил, что оставил тебе только часть своей памяти. Возможно, там в недостающем и нашлось бы что-то для тебя полезное, но ты, наверное, знаешь, что я не сторонник готовых и очевидных решений, которые зачастую оказываются неверными, как раз из-за своей прозрачности. Как выкручиваться, ты должен продумать и придумать сам. У тебя для этого все есть. Магический потенциал, знания, удача и, очень на это надеюсь, мозги. Очень смешно, в очередной раз пробурчал я. На этом прощаюсь. Давай, парень, покажи им там всем. И удачи тебе, Гарри Джеймс Поттер. Комната стала истаивать, и сквозь нее стали проступать контуры уже знакомого перрона. К черту, Ханиш, и прощай. Прошептал я в никуда. Ну что ж, как он там говорил, пройти сквозь колонну и пройти до стоянки, ни с кем не говорить и не отвлекаться. Знакомый потолок. Я лежал на мягкой кровати, укрытой до подбородка простыней, голова ощущала приятное тепло подушки, и на глаза, сквозь стрельчатые окна, падал яркий утренний свет. Сознание тут же затопили уже давно позабытые запахи зелья и ощущение дикой слабости. Но все равно это было невообразимо приятно, осознавать, что ты хозяин своего тела, пусть сейчас и такого, разбитого и немощного. Болело все и, казалось, зудели и ныли даже волосы, но так, не раздражающе. Это было скорее похоже на облегчение от давно пережитой сильной боли. Очень хотелось есть и еще больше пить. В царившей тишине слух привлек какой-то шелестящий звук. Я повернул голову и рассмотрел сидящую на стуле рядом с моей кроватью девчонку, читающую небольшой потрепанный томик. «Терапия и лечение ран, нанесенных волшебными существами, темными проклятиями и духовными сущностями», — выхватил я название и даже автора, некоего Диониса Казантасиса. Именно звук перелистнутой страницы привлек мое внимание. Сначала я ее даже не узнал. Миниатюрная и хрупкая, с густой и поэтому растрепанной шапкой блестящих каштановых волнистых волос, подсвеченных падающим из окна светом, отчего вся прическа сверкала золотистыми искрами. Она читала и сосредоточенно хмурила брови, иногда слегка смешно морщилась и неприязненно смотрела на только ей видимый текст, очень эмоциональная и очень симпатичная. Почему-то тогда я даже ни разу и не думал о ней, как о девочке, а воспринимал ее как излишне раздражающий фактор. И ведь даже уже сейчас видно, что в будущем вот эта вот, еще не девушка, но уже и не ребенок, вырастет в ослепительную красавицу. И сейчас это чудо сидит рядом со мной, читает, я подозреваю, слишком сложный для нее справочник по колдомедицине и ждет непонятно чего. Зачем ей это нужно, я не понимаю. Там, в тех книгах, она описывалась как мой друг и преданная соратница, но такая, себе на уме, и как к ней относиться, и какие, и стоит ли вообще, строить отношения, нужно будет еще обдумывать. Видимо, почувствовав, что на нее смотрит, она подняла на меня свой взгляд, и ведь глаза у нее очень даже. Правда, сейчас они выражали испуг и какое-то недоверчивое ожидание, будто она ожидала, что я на нее накинусь. «Привет, Хермиона», я еле протолкнул слова сквозь пересохшие горло и улыбнулся растрескавшимися губами, отчего они моментально стали саднить. «Гарри», из ее глаз стал уходить испуг и появилось какое-то мечущееся выражение. «А мадам Помфри сейчас нет, она сейчас у профессора Снипа, пошла за зельями для тебя, а я вот, сижу тут смотрю, когда ты очнешься, ты даже не прец, Хермиона», перебил я ее, «мхожно мне к хвады, а, ой, конечно, я сейчас», она вскочила со стула, уронила книгу, подняла книгу, потом завертела ее в руках, не зная куда пристроить, в конце концов положила на стул, так как прикроватная тумбочка была вся заставлена, схватила графин и заметалась в поисках стакана, остановилась, ненадолго задумалась, выхватила палочку, посмотрела на полный графин в одной руке, потом на палочку в другой, закусила губу. Я смотрел на суетящуюся девчонку и улыбался, настолько она сейчас была забавная. Наконец она определилась с дальнейшими действиями, окинув взглядом тумбочку и найдя на ней пустую склянку, поставила ее на стул поверх книги, встала в напряженную и торжественную позу, взмахнула палочкой и, направив на бутылочку, четко произнесла формулу трансфигурации. Ну хоть так, получился не стакан, а большой бокал, как для мартини, такой низкий конус на тонкой ножке. Гермиона скептически посмотрела на свое творение, поймала такой же неуверенный взгляд от меня. «Пойдет», махнул я рукой. Она очень аккуратно налила воды и, пытаясь не расплескать, протянула мне эту рюмку переросток, которую я, в свою очередь, принял дрожащей рукой, и даже отсалютовал, почему-то мигом покрасневшей, Гермионе. «Уф-эф-эф, спасибо, ты меня спасла». Я протянул ей обратно эту емкость. «Гарри, скажи», Гермиона присела на краешек стула, выжидательно и с волнением глядя на меня, «что последнее ты помнишь, перед тем, как очнулся здесь?» «А и действительно, что я помню? Последнее, что Ханиш мне показывал, как он в моем теле приволок Джинни Уизли в больничное крыло и потом как суетилась вокруг меня наш школьный колдомедик. Ну, как меня укладывает на кровать мадам Помфри, как до этого я принес сюда Джинни, я нашел ее на первом этаже, без сознания. Как она, кстати, я уже понял, зачем о некоторых вещах стоит молчать. Об этом меня особо предупредили в последнем послании. Не знаю, к ней никого не пускают. Она опять как-то с подозрением на меня посмотрела. А откуда у тебя появилась эта рана? Ткнула она пальчиком в мою забинтованную руку. Там рядом с Джинни была змея, здоровая такая, футов 10, наверное. Я ее инсиндия прогнал, но перед этим она меня, вот, цапнула, вдохновенно и на голубом глазу выдал я, потрясая в доказательство рукой. 10 футов, говоришь, мы с тобой об этом еще поговорим, Гарри. Прищурившись, прошипела Гермиона. Ты даже не представляешь, что ты тут натворила и что потом было, после того, как ты хлопнула дверь больничного крыла и в палату стремительной походкой вошла мадам Помфри. Моментально вычислив нашу мирно болтающую парочку, она схватилась за маленькое зеркальце на цепочке, болтающееся на шее, провела по ободу пальцем и произнесла в него: «Альбус». Гарри очнулся. Глава 6. Воспоминания, размышления и планы. Я, лениво развалясь на кровати больничного крыла, размышлял и грыз грушу, свежую, сочную и одуряюще пахнущую. Где это, интересно, ее домовики надыбали? Ведь начало июня на дворе, с полчаса, как мне доставили обед. «Альбус, мальчику необходим отдых и усиленное питание. Обожаю вас, мадам Помфри, выходите за меня, и поэтому сейчас чувствую себя удавом, целиком заглотившим упитанную антилопу. Поэтому мои мысли текли плавно, неторопливо и как-то даже тягуче. Оказывается, Ханиш, будучи в моем теле, тут изрядно покуролесил. Он говорил, что нужно будет запитать защитный контур для того, чтобы не прервался ритуал. Контур – это так, безобидное название для той штуки, что он наворотил. Какая-то древняя защита на магии крови, некромантии и шаманизме. И это так мне Гермиона рассказала, которая подслушала авроров и невыразимцев, прибывших после того, как эту защиту не смогли сломать объединенными усилиями всех преподавателей Хогвартса во главе с великим светлым Альбусом Персивалечем. К слову сказать, и невыразимцы тоже не смогли, и Авроры не смогли, и даже вся эта толпа разнокалиберных магов, соединив усилия, тоже ничего не добилась. Самое веселое началось, когда защита спала сама по себе и рядом с моей бесчувственной тушкой нашли Атеим, ритуальный нож, со следами моей крови. Потом стали искать другие улики и проверять палочки всех присутствующих. Приориенкантатим, и тут появляется масса вопросов к кавалеру ордена Мерлина третьей степени, многократному победителю в номинации «Самая обворожительная улыбка» по рейтингу журнала «Ведьмополитен» и «Протче», известному мракоборцу, Гилдерою Локхарту. Три мощных облевейта, опять же, три трансфигурации живого в неживое, в непонятный цветной артефакт, и самое главное – трансфигурация в Атеим очков героя магического мира, общеизвестного мальчика, который выжил. Как вишенка на тортике подозрений, высветился Эпискеи Сомниум. Ну и что бы вы думали на месте любого представителя местных правоохранительных органов, что-то нехорошее задумал и сотворил темный маг, ведь не второкурсник же такое смог сделать. Одновременные 7 неслабых ступифаев не добавит здоровья даже великану. Как они его еще не прибили окончательно, я даже не предположу. Изломанное тельце уже бывшего преподавателя Зати упаковали как самого опасного темного лорда и под усиленной охраной отволокли в местный аналог КПЗ. По некоторым оговоркам невыразимцев стало понятно, что и к его литературе появился пристальный интерес. Далее начался опрос свидетелей. Колин Криви проснулся от грохота и гула, в ворохе обломков от ширмы, и тут же заорал. На крики выбежала мадам Помфри, до этого устало подремывающая в своей коморке над историями болезни и полуодетый Джастин Финч Флитчли. Из женской половины выглянула ошарашенная шестикурсница Рейвенкла, Пенелопа Клируатер. Все они увидели на месте кровати, в которой спал Гарри Поттер, пятиметровую, бледно-голубую сферу вращающегося с бешеной скоростью воздуха, сквозь которую был смутно виден силуэт мирно спящего мальчика. Вызванные по тревоге директор и преподаватели, даже составив круг, не смогли проломить непонятную защиту, от которой за милю несло темными искусствами. К чести МакГонагалл можно сказать, что она пыталась силой аппарации пробиться за сферу, забыв, что телепортироваться в стенах Хогвартса не получится. Профессор Флитвик, опробовав все известные ему чары, тут же посоветовал обратиться к взломщикам проклятия от невыразимцев или в Гринготтс. Прибывшие далее Авроры показали себя довольно сносными профессионалами и начали опрашивать присутствующих. Затем наткнулись на неадекватного Локхарта, на беспробудно спящую Гермиону Грейнджер, и на Джинни Уизли практически в магической коме. Если Гермиону смогли разбудить на раз простой финитой, опознав сонное заклятие, то с Уизли так не получилось, что породило множество подозрений. Прибывший сотрудник департамента магического правопорядка сначала ошалел от количества свидетелей и задумался, собственно, с чего этих свидетелей так много в таком месте, как больничное крыло. Повторный опрос моментально сделал из свидетелей потерпевших, и вызванная глава ДМП начала задавать директору неудобные вопросы. Тут всплыли и совы с перехваченной перепиской, и замалчивание чрезвычайной ситуации со стороны преподавателей, и их же преступное бездействие. Как я понял из рассказа Гермионы, Дамблдор, буквально, чуть ли на пупе не извертелся, объясняя и съезжая в ничего не значащие детали, но так и не смог аргументированно объяснить ситуацию. Скандал только начал набирать обороты. Для меня самым поразительным и в какой-то мере раздражающим стало то, что все это, мне сообщил не кто-то из умудренных жизнью магов из компетентных органов и даже не мой декан или лечащий колдомедик, а можно сказать, простая ученица. Я просто с Гермионы поражаюсь. Запомнить все сказанное, сопоставить факты и сделать выводы. Это не студентка волшебной школы. Это прямо-таки магическая Матахари в тылу врага. Шпионка, разведчица и аналитический отдел МИ-6 в одном флаконе. Помнил бы, как она умеет колупать мозг, ни за что бы даже рта не раскрыл. Дотошная, любознательная и целеустремленная особа. Гермиона, я тебе уже в 4-й, если не ошибаюсь, раз, повторяю. Я не помню, что там было. Устало проговорил я и ладонью потер свой лоб. Если бы знал, то непременно бы тебе рассказал. Ведь даже Аврорам все, что помню, сказал. 3 дня спустя после моего, так сказать, возвращения из мира грез, мы сидели в том же самом больничном крыле и мне с особой изощренностью препарировали память, мотали нервы и пытались, как в классических допросах, поймать на противоречиях и неточностях. Я, в свою очередь, не кололся и старательно отмалчивался или отговаривался. Но ведь ты ходил, тогда, ночью, и пил зелья. Я сама все видела, и говорил со мной, а потом ты. Возмущенно протараторила она и, смутившись, замолчала. Что я, что потом? С нетерпением спросил я. Интересно же, чего там еще Ханиш натворил, что такая движуха началась? Ты меня заколдовал. Возмущенно воскликнула опять радикально красная Гермиона. Как ты вообще мог так со мной поступить? И где ты смог найти то заклинание? Какое такое заклинание? Ты же знаешь, что я ничего не помню. Я не сбавлял напор. Сомниум. Я потом в справочнике посмотрела. Его в школе Авроров учат, как нелетальное боевое заклятие. Откуда ты его знаешь? Она продолжила наезжать на меня. Это усыплялка, что ли? В книжке вычитал. Ничуть не покривив против истины, удивленно и на автомате сказал я. Не одна же ты книжки читаешь. Что это за литературу ты читаешь, что я о ней не знаю и в школьной библиотеке такой нет? Саркастически спросила Гермиона. Я, если ты не заметила, иногда вообще читаю, и в том числе умные книги, которые не ограничиваются библиотекой Хогвартса. В ответ, и с не менее излишней долей яда, сказал я, назови хоть одну. Не помню, где эту хохму видел, но я старательно постарался состроить дебильно поучительную физиономию и выставил свою левую ладонь с тремя пальцами перед лицом возмущенной девчонки. Я прочитал очень много книг, и стал важно так, по очереди, загибать пальцы, букварь, синюю и другую. Г.Р.Р.Р. Джеймс Споттер Р.Р. Такие или примерно такие разговоры у нас происходили каждый день после отбытия всей шайки-лейки привлеченных специалистов. Не знаю как, не знаю зачем, но Гермиона каждый день просачивалась мимо поста из двух авроров на входе в больничное крыло и с упорством, достойным лучшего применения, продолжала меня терроризировать. В принципе, я ее очень хорошо понимал, ведь мое поведение стало в корне отличаться от моего же поведения до событий в тайной комнате, и это вызывало у девчонки множество вопросов и подозрений. Авроры ведь не просто так больничное крыло охраняют. Имел место неизвестный темный ритуал с некроманскими манипуляциями души, которую приносили в жертву, что достаточно точно определили невыразимцы. Поднявшаяся паника улеглась позже, когда барьер спал, и через оцепление ощетинившихся палочками авроров пробилась наш колдомедик и стала засыпать неподвижно лежащего меня каскадами диагностических чар. Непонятностей возникло еще больше и послали за помощью в Мунга. Прибывшая бригада колдомедиков во главе с Гиппократом Смитвиком чуть не подралась с аврорами и невыразимцами за, как они выразились, уникальный материал. Сверившись с находящимися в моей больничной карте колдоснимками ауры и магического ядра, они определили, что перед ними стопроцентный Гарри Поттер, но с некоторыми оговорками, увеличившаяся на порядок, то есть даже больше, чем в 10 раз, емкость, размеры и соответственно мощность магического источника и усложнившаяся система магоканалов, характерная для зрелого волшебника, а не для ребенка, вызвали восторг и бурное обсуждение. Брякнувшему что-то об одержимости Дамблдору и насторожившимся аврорам прочитали получасовую лекцию о бредовости данного высказывания с перечислением наглядных фактов, что не могут быть одержимые с одним ядром. И в тени источника носителя обязательно будет виден источник магического паразита. Тем более, что аура пациента не несет признаков вмешательства, кроме знаменитого следа от темного проклятия, и соответствует медицинской карте. Еще больше вопросов оставила углубленная диагностика организма на физическом уровне, с перечислением повреждений, следов воздействия и зелий. На повернувшиеся недоуменные взгляды мадам Помфри ответила, что все обнаруженное, за исключением неизвестного органического вещества и слез феникса, отображено в истории болезни, и она как могла, за свой счет лечила мальчика, несмотря на запрет от директора и требования неразглашения. Теперь уже нехорошо стали смотреть на знаменитого светлого мага, на злобное шипение главы ДМП мадам Боунс. Что за дерьмо здесь происходит? Не смогли дать ни одного внятного объяснения ни один из присутствующих. Прямо как в классике прозвучал и следующий вопрос, что со всей этой херней делать, на мемление Дамблдора о том, что, не нужно горячиться, и нам всем нужно успокоиться, никто не обратил внимания, все подозрения с меня спали, когда я очнулся и набежавшая толпа, чуть не затоптав Гермиону, начала наперебой меня расспрашивать, колдомедиков интересовало мое самочувствие и ощущения, авроров, мои последние воспоминания, Дамблдора, мое к нему отношение. ДМПшников интересовало все, и поподробнее. Так как я демонстрировал адекватность, всех узнавал, был вежлив и тих, и не пытался наброситься с палочкой наперевес, горланя Авады Кедавра, нервозность и напряжение во взглядах окружающих меня волшебников постепенно уходило, сменяясь умилением и жалостью. На мое тщедушное телосложение и так без слез не взглянешь, а теперь, еще и лишившись очков, я как смог состряпал взгляд обиженного на весь мир котика из Шрека, и забурчавший живот был как нельзя кстати к получившейся картине. На заикнувшегося был Аврора с неприятным, желчным и каким-то злобным лицом, а применение веритосерума посмотрели так красноречиво, что я сам немного испугался. Я рассказал все, и как я нашел Джинни Уизли в обнимку со странной книжкой, и про странную большую змею, которую прогнал заклинанием. Колдомедики переглянулись и толпой срулили на женскую половину больничного крыла, и про то, что она меня укусила, и про расследование нападений, в котором мне помогла моя подруга, со страницей текста в парализованной руке, и про предварительный визит в логово акромантулов. Авроры переглянулись и толпой срулили на выход, и про то, как тащил бесчувственное тело сестры Рона Уизли до больничного крыла. Дамблдор и мадам Боунс нечитаемо переглянулись и никуда не ушли. Только я не смог рассказать про то, что было после. В итоге, наш колдомедик заявила, что мне нужен покой и прогнала из больничного крыла всех, за исключением всей компашки свежеразмороженных, так как детям необходим уход и наблюдение. Мадам Помфри, такая Помфри, что никто не решился ей противоречить. Так, размышляя над дальнейшими своими ходами, я валялся на кровати и сопоставлял в уме прочитанное в той жизни и нынешнюю ситуацию. Там такого шухера не было описано в книгах и нужно было построить недолгосрочную стратегию, хотя бы на ближайшее будущее. Моя импровизация, если честно, и признаваясь себе, была откровенно убогой, слабой и дырявой в плане логических построений. Что там дальше должно быть? С представителями попечительского совета я еще не общался, и по плану должен быть весь такой лордисто-породистый Малфой с придурковатым Добби, к которому я не знаю, как относиться. Это я Добби имею в виду, а не павлинистого и напомаженного представителя местной типа аристократии. По книгам это существо было полезным и, можно сказать, даже имбовым, оно спасло мне жизнь, там, в каноне, и что делать дальше, я не знаю. По идее, следовало бы прибрать такой ресурс, как домовик, к рукам, но, с другой стороны, вот такой неконтролируемый актив может принести неожиданные последствия. Далее идет побег моего крестного и заодно, невинно осужденного бывшего Аврора, бывшего друга моего отца, бывшего, как предполагалось, хранителя тайны Фиделиуса, бывшего представителя незаконной организации Орден Феникса, но тут неизвестен вопрос с членством, действующего анимага, действующего наследника рода Блэк, правда, тут под вопросом, действующего адепта организации Мародеры, действующего отмороженного на всю башку придурка, и много еще чего бывшего, и что печально, действующего. Вытаскивать такого нужного и важного для меня человека, как сказал один политический деятель, архиважная задача. Какой будет Блэк крестный, на самом деле, я даже не берусь предположить. Одно из самых поганых описаний моей жизни, в тех книгах, это пребывание в доме родственников. Я, на самом деле, помню очень много другого ко мне отношения. Как защитить себя и не голодать, хотя бы первое время, тоже вопрос не из легких, и об этом тоже стоит подумать. От всех этих планов разваливалась голова, не было единой структуры и четкого порядка действий. Там, когда я читал, я очень легко представлял, что я сделаю. Но стоило попасть в логическую линию, небольшое изменение, и все, можно сливать все далеко идущие стратегии. Пока я размышлял, настал вечер и небо в окнах больничного крыла стало постепенно темнеть, накладывая тени на окружающую действительность. За закрытыми дверями послышался негромкий разговор и возмущенное, приглушенное женское восклицание. «Добрый вечер, Гарри. Мальчик мой, нам нужно поговорить. Глава 7. Первые шаги. Сейчас-то я понимаю, зачем директор носит мантии таких вырвиглазных расцветок. И это отнюдь не чудачество какое или признак иной эксцентричности, но совершенно прагматичный подход. Существуют две таких традиционных фишки лигилементов в одежде, отчего их достаточно легко вычислить из любой толпы магов. Можно сказать, своеобразная, профессиональная деформация. Вот такая вот, яркая и кричащая одежда, или наоборот, тускло-однотонная, лучше всего нейтральных темных цветов, без полутонов и выделяющихся деталей. Это сделано для того, чтобы взгляд на силуэте собеседника автоматически съезжал к лицу элемента, которое является единственным нераздражающим пятном, либо единственным, за что этот взгляд цепляется. Существует еще несколько приемов, но эти наиболее распространенные и не требующие специальных тренировок. В таких вещах я научился разбираться, ведь я успел за три ночи усвоить первые 12 книжек из 127, в числе которых были Акклюменция и Легилименция. Дальше на очереди была уже начатая колдомедицина и, судя по толщине дневника, переваривать его я буду еще неделю, как минимум. Теперь я мог с профессиональной сноровкой защищаться от чтения и сам мог сносно читать поверхностные мысли и образы собеседника, знал на отлично школьную программу Хогвартса в пределах жаба, разбирался в законах магической Британии 13-летней давности на уровне среднего юриста, знал теорию магии, кто есть кто, и кто кому и кем приходится в мире магической аристократии Западной Европы. Как происходил процесс учебы, я в подробностях объяснить не смогу, не хватит слов и описаний всех чувств. Просто прикладываешь ладонь к обложке тетради и задаешь в голове у себя желание забрать информацию и проваливаешься в своеобразный транс, во время которого ничего не помнишь и не ощущаешь, из которого потом тебя мягко выталкивает с уже готовыми знаниями, навыками и даже моторной памятью тела. Немного странное чувство, когда приходит понимание, что ты все это уже знал и умел, но по какой-то причине внезапно забыл, а сейчас резко вспомнил. Вот же оно, вот, как я мог такое забыть, это же все так элементарно. Да, странно и несколько пугающе, когда понимаешь, что за сокровище оставил мне Ханиш, как он вообще сумел добиться такого эффекта и на каких принципах это работает. Как Акклюмент или Легилимент я смог понять некоторые детали, но вот в целом механизм работы ускользал от понимания, критически не хватало знаний. Также я смог проанализировать ту защиту разума, что он на меня наложил. Мда, оригинально, конечно, и на мой взгляд спорно. Это была не стандартная крепость и не более сложный в исполнении лабиринт, это был еще один прием Акклюменции, достаточно своеобразный и имеющий один из несомненных плюсов, так называемый полигон. Все дело в том, что полигон позволяет спрятать на своей площади истинные воспоминания, и атакующему легилименту понадобится относительно много времени, чтобы до них добраться и прочесть. Кроме того, еще нужно будет разгадать саму защиту и способ хранения знаний и образов и много еще чего сопутствующего, что дает время подготовиться сознанию обороняющегося. В качестве моей защиты выступал Лондон, каким я его помнил по немногочисленным экскурсиям с классом и редким поездкам с дядей, тетей Эдадли. Населенный Лондон, по улицам которого ездили многочисленные машины, ходили прохожие и очень много полиции, облаченной в черную тактическую форму, в касках, бронежилетах и с автоматами. По крышам иногда бликовали солнечными зайчиками оптические прицелы снайперов. Создавалось ощущение, что здесь проходит антитеррористическая операция или что сейчас по маршруту движения моего КЭБа проедет как минимум королева в компании других глав государств. Именно спорным у меня был способ и место хранения моих визуализированных воспоминаний, реализованный в защите. Как таковой защиты не было совсем, кроме очевидной секретности места. С другой стороны, любому среднестатистическому современному магу было очень трудно догадаться, где искать нужное, и был расчет на косность мышления и незнание реалий магловского мира. Моя память хранилась прямо тут, на входе, можно сказать, под носом у вторженца. Не думаю, что табличка закрыта на двери магазинчика с компакт-дисками по соседству с дырявым котлом удержит кого-либо. Был расчет на логику атакующего, и все ложные или поддельные воспоминания можно было складировать в центральной городской библиотеке Лондона, до которой еще нужно попытаться добраться, что, я подозреваю, будет нелегко, и что еще больше укрепит нападающего в том, что он на верном пути. Конечно, можно вломиться силой, при помощи заклинания Легилименс, и практически насильно выпотрошить реципиента на нужные сведения, а потом потереть за собой облевитом. Тут в защите нет ничего лучше, чем крепость, работающая в основном на собственной силе воли мага, накопленной ментальной энергией и воображении. Лабиринт позволяет активно обороняться и даже атаковать, а вот полигон, сносно спрятаться. Ведь для этих двух заклинаний нужен в памяти твой визуализированный образ, к которому еще следует пробиться или найти. Конечно, если у тебя есть защита, собственноручно созданная, наведенная другим легилиментом или приобретенная с помощью ментального артефакта. Можно еще попытаться пройти защиту с помощью Империуса, тут ключевую роль играет сила воли волшебника и практически ничего больше, а почти гарантированно проломить любую защиту можно только при помощи Веритасерума. И вот теперь я сидел в вертящемся офисном кресле в одной из коморок магазинчика компакт-дисков, окруженный плоскими мониторами привычного мне вида из той жизни и необычных для времени нынешнего, и смотрел увлекательное кино. Очень жаль, что без звукового сопровождения. На центральном экране отображалось изображение происходящего в реальности, на правом – то, что происходит у меня в голове, а на левом транслировалась разбивка на квадраты с видео рядом с подключенных в разных местах камер слежения. Силен, старая сволочь, буквально с первых секунд разговора, одним только взглядом, без помощи палочки, погрузил меня в транс и буквально вышиб сознание в мой наблюдательный пост, но застопорился на первой линии обороны с привратником-барменом в дырявом котле. Наверное, только поэтому мне удалось незаметно спрятаться, так как Дамблдор не ожидал увидеть даже намека на ментальную защиту. И вот теперь он выглядел несколько заторможенным и взволнованным. Оглядевшись, он решительно потопал на выход. 23 раза он пытался пробиться сквозь препятствия к центру моего города, где, как он предполагал, находится хранилище моей памяти. Первый раз его сшиб классический такой двухэтажный красный лондонский автобус в двух шагах от дверей бара. Во второй, его зарезал заточкой какой-то забулдыга, прямо тут, буквально за углом моего магазинчика. В третий, его арестовала полиция после того, как он показывал мою фотографию постовому, и отволокла в участок, где его в камере насмерть запинали пьяные докеры. В четвертый, он даже не понял, отчего умер, так как его череп нашла крупнокалиберная пуля снайпера. 7 раз у него крали его палочку уличные карманники, после чего он умирал достаточно быстро. 2 раза, с наложенными заранее дезиллюминационными чарами, он пытался пройти к центру города, но тепловизоры у спецназа резали на нет такой действенный ранее способ. 4 раза он пытался серией аппараций пройти какое-то расстояние, но одновременно с этим невидимым быть невозможно, а секторы обстрела были подобраны очень грамотно, уж это-то я знаю. 5 раз его подрывали смертники. Даже небо было закрыто барражирующими вертолетами и воспользоваться метлой ему не пришло в голову, зато в эту самую голову случился классический кирпич. Красный такой, вылепленный из ноздреватой глины и приятной тяжести и увесистости. Я вот не пойму, он что, мазохист? Сейчас я весело крутился на стуле и, отталкиваясь от стола, катался на колесиках кресла по маленькой комнатке моего НП. Это же писец как больно. В данный момент директор сидел за барной стойкой и разговаривал с барменом дырявого котла. В баре камер наблюдения не было, даже здесь работали законы магии, но была одна, через улицу, напротив мутного окна бара. И тут я заметил какое-то несоответствие. Бросив взгляд на центральный монитор, я увидел, как из кривого, тонкого носа профессора 2 струйками на седую бороду капает кровь, а глаза наполняются запредельным ужасом. Непонятно, чего это он. Бармен там, конечно, внушает, взгляд у него очень опасный и какой-то равнодушный, что ли, и что-то мне очень сильно напоминающее из той жизни. Не могу вспомнить, но выглядит, конечно, да. 2-метровый верзила в традиционном шотландском килте и гетрах, в белоснежной рубашке с вышивками и галстуком-шнурком, скрепленным серебряной фибулой, с рубленным, грубоватым лицом и белыми волосами под тымом в тон килту, в черно-бело-серую клетку. Всегда стоит в тени, меланхолично протирая белоснежной салфеткой сверкающую первозданной чистотой пивную кружку и старается не выходить на освещенное место перед стойкой. Сейчас Дамблдор с совершенно невменяемым лицом медленно тянулся к своей палочке, при этом его руки очень сильно, можно сказать, лихорадочно, тряслись. «Ты чего это, козел?» – задумал. Я в панике стал метаться по каморке, не зная, что придумать. Я был более чем уверен, что он не решится колдовать на меня. Я все еще находился под наблюдением и ко мне было прицеплено аж 3 следилки. От нашей медика-ведьмы, на моей пижаме, другая от МакГонагалл, там же, и 1 министерская с завязкой на сигнальную вязь вокруг кровати к дежурному ДМПшнику. Нужно что-то придумать и быстро. Я на секунду прикрыл глаза и стал мысленно раскручивать, разгонять свой источник. И меня практически сразу выбросило в реальность. Альбус. Из своей комнаты выскочила мадам Помфри с палочкой наперевес и напряженно огляделась. Какого Мордрида здесь происходит? Ничего особенного, Поппи, у меня возникли некоторые подозрения, и я захотел поговорить с мистером Поттером и кое-что проверить. Утирая кровь под носом, пробормотал бледный Дамблдор. Медика-ведьма подозрительно и с профессиональным интересом оглядела директора и возмущенно воскликнула. Это же легилименция была, Альбус. Ты совсем с ума сошел? У ребенка диагностирован синдром Бейлонаковски. Ты знаешь, что это значит? Ты его ментальным калекой хочешь сделать? Продолжила бушевать Колдомедик. Кто вообще посмел наложить на мальчика такое количество облевитов? Я тебе уже говорила, чтобы ты прекращал все эти игры. Это же... В палату вбежала запыхавшаяся МакГонагалл. Ну правильно, ведь следилки с пижамы слетели и рассыпались от спровоцированного мной мини-выброса. Они, следилки то есть, вообще, вещь довольно тонкая и хрупкая. Обычно для пригляда сигнальные амулеты используют, но их можно снять, потерять или отобрать. МакГонагалл удивленно осмотрела всю нашу компанию. Белого, как смерть, директора, с перемазанным кровью лицом, взбешенную медика-ведьму с палочкой в руках и меня, сидящего на кровати, морщившегося и потирающего виски. Какого мордрида здесь происходит? Один в один с мадам Помфри, ошарашенно произнесла мой декан, Альбус. Поппи. Мистер Поттер, что все это вообще значит? Я прибегаю по тревоге. На входе два невменяемых Аврора и тут вы. Чуть ли не воюете. Кто-нибудь мне все это объяснит. Пока Помфри раздраженно рассказывала свое видение ситуации, МакГонагалл медленно повернула голову к задумчивому директору и нехорошо так прищурилась. «Альбус, это переходит всякие границы», – прошипела профессор. «Минерва, просто у меня появились догадки, которые я захотел проверить. Видишь ли, Гарри может оказаться не тем Гарри, которого мы все знаем, и я подозреваю, что он может. Мадам Помфри, мэм», – перебил я спокойным голосом начавшуюся перепалку. «Можно мне мою палочку? Зачем она вам, мистер Поттер?» Удивилась она. «Мой магический концентратор, как я узнал от суперразведчицы Гермионы Грейнджер, хранился у нашего школьного колдомедика и, после известных событий и проверок, меня с ним разлучили. Во избежание, так сказать, мало ли что, вдруг опять какое-нибудь черное колдунство произойдет, хочу показать кое-что. Ничего опасного», после паузы, заверил я. Пока МакГонагалл прожигала взглядом пристально смотрящего на меня директора, мадам Помфри прошла в свою обычную комнатку и вернулась, держа в руках мою палочку и протянула ее мне рукояткой вперед. Я взял ее в правую руку и ощутил давно позабытое тепло. Темно-коричневая, полированная поверхность, удобная ручка, неожиданная, неощущаемая легкость и комфорт. «Моя прелесть!» Вздернул резким жестом руку и с поднятой перед лицом палочкой произнес – немного переработанную, основную формулу признания из четвертого параграфа о определении подлинности свидетеля и показаний Ионова из свода уголовных и административных правонарушений магической Великобритании. Клянусь жизнью, душой и магией, что я не являюсь никем иным, как Гарри Джеймсом Поттером. Пусть первородная будет мне свидетелем, Люмос. Тихо и ровно проговорил я. Палочка в моих руках начала стремительно нагреваться, пространство заполнилось гулом и треском, а на конце моего концентратора ровно и немигающе зажегся голубой огонек, ярко осветивший все вокруг меня. Потянуло отвратительной вонью сгорающего лака, а палочка начала обжигать руки. Нокс, я положил переставший светить, дымящийся концентратор рядом на кровать. Шокированные лица МакГонагалл и Помфри и прищуренная физиономия директора. Ведь ты, мальчик мой, можешь находиться под влиянием, даже под такой клятвой, уверенно проговорил Дамблдор. Вот же сука. Председатель Верховного Суда, мать его, знает всю такую вот казуистику. Но у меня есть, что тебе сказать, древняя ты мандавошка. Я кинул все еще горячую палочку мадам Помфри, которую она на автомате поймала. То есть вы хотите меня убить, мистер Дамблдор? Все так же безэмоционально спросил я. Невозможно не находиться под чьим-то влиянием, живя в обществе, профессор. Я нахожусь под влиянием вас как директора школы, учеником которой я являюсь, под влиянием профессора МакГонагалл, которая мой декан и опекун на время учебы на факультете, и даже под влиянием мадам Помфри, которая мой лечащий колдомедик. Я поклялся вам своей душой, которую невозможно обмануть, сэр. Я не это имел в виду, маль. Мадам Помфри, мэм, пожалуйста, проверьте меня на наложенные чары подчинения и контроля. Прервал я директора, а во. Вокруг меня засветились разноцветные круглые похожие на голограммы рисунки разноцветных печатей. Магика Гранд Визус. Я такое еще не изучил, но уже умею определять, Это она, наверное, от потрясения такое колданула. Там очень много энергии и еще больше контроля нужно. Сильна тетенька. Сколько, интересно, она своего резерва вбухала. Похоже, Помфри хватило мимолетного взгляда, чтобы определить, что со мной относительно все в порядке, после чего она холодно и сухо заявила: «Покиньте больничное крыло, директор, мне нужно заниматься пациентами». «Но, Поппи, я...» «Убирайся, Альбус!» — заорала, уже не сдерживаясь, Помфри. «На будущее. Очень постараться не злить еще больше рассерженных ведьм. Очень, очень постараться. Я прямо кожей ощутил ярость. Именно ярость, чистую такую, можно сказать, незамутненную и яркую. Стремное чувство. Казалось бы, что побледнеть еще сильнее, чем сейчас, директору не удастся, но он и здесь выкрутился, радикально сменил колер своей физиономии на серый и поспешно свалил на выход. МакГонагалл с совершенно обалдевшим лицом приобняла за плечи трясущуюся мадам Помфри и буквально насильно отволокла ее к ней в каморку. «Успокоительное пить, наверное. И это не зелье, я имею в виду. Медики, они во всех мирах одинаковые, и что характерно, на спирт богатые. Клятва, Минни, Мордридова клятва. Как так можно?» — услышал я удаляющийся шепот, потерянный Помфри. «Что вы хотите, мистер Поттер?» — спросила внимательно на меня смотрящая мадам Помфри. «После недавних событий прошло 2 дня, и я понял, что с такой женщиной можно иметь дело, и поэтому я с честно выцыганенным у Гринджер пергаментом, на котором моим убористым, но корявым почерком, был написан список очень специфических зелий, настоев и мазей, и подкатил с ним к нашей колдомедику. Вот, я протянул мадам Помфри свиток с моими каракулями». Вчитавшись и нахмурившись, мадам Помфри начала говорить: «Я понимаю, зачем вам вот это? Это же расширенный комплекс Анила», на что я согласно кивнул. «Только непонятно, зачем он вам в двойном размере, мистер Поттер. Это ведь для восстановления после Азкабана», — я опять кивнул. «На всякий случай, мадам Помфри, мэм», — вытянувшись, отрапортовал я, на что она легко улыбнулась. «Не говорит же ей, что мне светит свидание с моим крестным, который тот еще колодник, и мне еще предстоит как-то приводить его в норму». «Ну, тут все понятно», — она вчитывалась в название витаминных добавок, минеральных комплексов и тоников магической энергии. «Примерно 4000 галеонов. 4282 галеона, по последним каталогам Мунга, мэм», — четко доложил я. «А вот это вот вам зачем? Зелье Левелина. У вас же хорошие зубы. Зачем вам это сверхдорогое средство? Около 800 галеонов, если не ошибаюсь». Помфри ехидно улыбнулась. «Я что, еще не разучился краснеть? Это подарок», — насупленно пробурчал я. «759 по акции». «Ну-ну», — весело усмехнулась колдоведьма и тут же замявшись, сказала: «Я, конечно, могу все это заказать, только ничего не нужно, кроме вашего бланка и моей подписи, мэм». «Только», — поспешно перебил и тут уже замялся я, — «нужен ваш личный бланк, а не Хогвартса, иначе сделку заблокируют. Я знаю, что по закону вы можете практиковать в частном порядке, как свободный колдомедик, и я могу вас нанять. Я заплачу, мистер Поттер. Все эти зелья, это очень дорого, и я, даже если все это выпишу, должна приглядывать за процессом вашего лечения, и на это потребуется около 1,5 месяцев, если не боль, вот ведь святая». «Мадам Помфри», — в очередной раз перебил я, — «хотите, я поклянусь, что за мной будет приглядывать очень квалифицированный колдомедик все это время, но только сейчас он еще не прибыл в Англию. Ну да, кто еще может приглядеть лучше, чем я сам, за самим же собой? Просто я еще не выучил колдомедицину до конца. Дней 5-6 еще осталось. Хватит с меня ваших клятв, мистер Поттер», — сердито сказала мадам Помфри и очень пристально посмотрела на меня, после чего стала копаться у себя в столе и выудила из его глубин потрепанного вида пергамент. «Вот», — сказала она, — «мой, наверное, единственный личный бланк колдомедика». «Спасибо, мадам», — слегка поклонился я и начал торопливо заполнять нужные графы в стандартном бланке оказания услуг магического лечения. «Здесь», — ткнул тонкий пальчик через мое плечо, — «теперь не указывается возраст, по правилам оформления стандартных документов». «Спасибо, но, ведь, и только, сейчас я понял», — и растерянно повернулся на пристально смотрящую на меня медика-ведьму, — «вот ведь блядство, вот это я лопухнулся, бля, я нихера не шпион. Нам нужно будет очень серьезно поговорить с тобой, Гарри». Глава 8. Лечение. У меня плавился и кипел мозг. Сейчас я сидел на своей кровати, В спальне для мальчиков башни Гриффиндора и, несмотря на глубокую ночь, занимался мысленной эквилибристикой. Спать было попросту невозможно, я в транс не могу уйти из-за неприятных ощущений, зуда, чесотки и ломоты в костях, и это только начало. Чертовы, или как здесь говорят, мордредовые зелья. И ведь нельзя выпить какое-нибудь успокаивающее или обезболивающее. Нельзя смешивать, иначе не то что козленочком станешь, может ой-ой-ой, что получится. Приходилось просить Гермиону накладывать на меня перед сном сомниум, который на показать, она из меня вытащила. Вот ведь неугомонная. И то этого не хватало надолго, часа на три, максимум. Потом я все равно просыпался на мокрых от вонючего пота простынях и, приглушенно матерясь и скрипя зубами, неприкаянно коротал ночь над раздумьями. Сомнением я и на себя мог наложить, но с палочкой творилось невесть что. Нет, так то она меня слушалась и чувствовалась как раньше, но, так сказать, уменьшилась пропускная способность концентратора или наоборот, увеличился поток моей магии, отчего уже палочка не справлялась. Заклинания получались излишне мощными, а потому от моего же сомниума я мог бы проспать неделю, а то и месяц. Даже пробовать не хочу. Я еще контролю не научился и подозреваю, что научиться будет очень муторно и долго. Сейчас же я размышлял над тем, можно ли меня называть попаданцем. Вроде как я попал в дневник и прожил другую жизнь, но на самом деле я не проживал жизни и не попадал. Я оставался тут. Может ли Ханиш быть попаданцем, но тогда он не классический попаданец, а вселенец в предмет, или, может, он, блин, ну и дичь. Там я любил почитывать подобную литературу про различных попаданцев-переселенцев и похожие ситуации не припомню. Вот, вот оно, я подумал там. Значит, я все-таки попаданец оттуда сюда, в мою юность. Но ведь я всегда был здесь. Я схожу с ума, какая досада. А у психов жизнь, так бы жил любой. Хочешь спать — ложись, хочешь песни — пой. Все-таки я попаданец. Вот уже Высоцкого напеваю. Точно говорю, стопроцентный, первый верный признак. Осталось соорудить на вершине астрономической башни командирскую башенку, чтобы из нее по ночам Филча высматривать и изобрести промежуточного патронуса. Правда, я еще не знаю, как, но я на верном пути. Остается последнее, давать советы вождю, но Дамблдор и сам, без моих советов, отлично проживет, надеюсь, что недолго. И тогда все, программа минимум выполнена. Дальше, как всегда, нужно ускоренными темпами становиться царем-императором всея галактики и сколачивать гарем из няшек. Правда, я всегда поражался, зачем всяким попаданцам такая власть. Кто хоть раз рулил коллективом, ни за какие ковришки не согласится с такой головной болью. Есть, правда, индивидуумы, для которых власть не что иное, как самоцель, власть ради власти. Но таких не слишком-то и много. И гарем тот же. Нафига, мы однажды, там встречались одновременно с двумя девушками. И это, я бы не сказал, что супер. Двойное требование внимания, двойные расходы, двойной вынос мозга на помойку, правда, и удовольствие тоже, но в итоге, оно того не стоило. Нет, если бы я был ленивой, безинициативной скотиной, по типу льва в прайде, которому мясо добывают в основном самки, и мне нужно было бы только пару раз начистить морду такому же придурковатому конкуренту, то такая растительная жизнь мне бы и подошла. Гарем, он ведь даже фактом своего существования накладывает очень много ограничений на тебя любимого. И в итоге ты будешь заниматься большую часть времени исключительно им. Не спорю, конечно, что это будет весьма приятное времяпровождение.